Привет, любители истории, это последняя часть. Вся полезная информация есть в описании к этому видео, а я напоминаю, что это лишь художественный вымысел, и ничего этого на самом деле не было. Все совпадения с реальностью случайны. Приятного прослушивания. Я с ужасом крутил головой. Как же так? Почему? Взгляд натыкался на исписанные стены, сзади шумел лифт, направляясь вниз, а впереди была квартира Егора. Вместо такси я оказался в его доме. Секунда, глаза даже не успели сосредоточиться, и я уже жму на звонок. Отдергиваю руку, мгновение, и дверь уже открыта, а Егор раскрывает рот что-то сказать. Я делаю аналогичное действие, предостеречь его, попытаться предупредить об опасности. Перед глазами все снова плывет, и я уже внутри. Все происходило настолько стремительно, мне давали контроль над телом буквально на пару секунд. Просто увидеть. Времени на помощь уже не было. Ощущение, словно ты жмешь выключатель на фонарике, находясь в темной комнате. Смотришь вперед и быстро клацаешь по кнопке. Хлоп, видишь, хлоп, вокруг кромешная мгла, в которой исчезают все знакомые предметы. Хлоп! Они снова появляются. С непривычки может показаться, что комната стала другой, а предметы поменялись местами. Только я не мог ничего контролировать, а кнопку жал кто-то иной. Я с ужасом ожидал, что будет дальше. Испуганные глаза друга следили за каждым движением. Егор попятился вглубь комнаты, невнятно бормоча. «Наверное, все понял по моему поведению». Я услышал только начало предложения, бах, и топчу ногой его телефон, а он решительно бросается вперед. Я непроизвольно прикрываюсь руками, но поздно. Умения драться у меня никогда не было. Кулак попадает в скулу, щеку обжигает болью. Мой вскрик заставляет друга остановиться с занесенной для еще одного удара рукой. «Что происходит?» – кричит он с перекошенным лицом. «Ты с ума сошел?» Я медленно потираю место удара. Щека ноет, а в голове марево из обрывков предыдущих действий. Перед глазами все плывет не от удара, а от использования сил. Неважно, что я не хотел их задействовать. Запоздалая боль начинает вкручиваться в мозги. Тому, другому все равно. Полный спектр эмоций ощущаю лишь я. «Сейчас», – бормочу я, – «пока у меня это получается. Сейчас тебе лучше закрыться на замок. Я уйду, а ты больше не открывай дверь. Прошу, даже если я буду умолять это сделать». Поворачиваюсь на выход, сжав кулаки. Нужно удержать себя в сознании как можно дольше, лишь бы дотянуть до лифта. Взгляд цепляется за нож, лежащий на раковине. Как давно его точили. «Неважно, ты же сам знаешь, что все зашло слишком далеко, слишком вокруг скучно». Не успевают бредовые мысли сформироваться в голове, как я уже оказываюсь рядом, пытаясь взять контроль хоть на минуту. Мозг пылает от прилагаемых мною усилий. Все тщетно. Тварь постоянно успевает перематывать время небольшими промежутками. Хлоп, я уже держу острый нож в правой руке, чувствую его тяжесть и свою улыбку. Безумно растянутую улыбку на лице. Не успеваю ее убрать и оказываюсь уже совсем рядом с Егором. Зрение не поспевает, так быстро происходят эти перемещения. Глаза только начинают фокусироваться на предметах, как резкая смена обстановки, и все заново. Егор умоляюще смотрит на меня, изо рта начинает вырываться крик. Я пытаюсь удержать нож или хотя бы разжать пальцы, отбросить ужасный предмет в сторону, замахиваюсь мгновение, и я погружаю лезвие другу в живот. С силой вгоняю до упора, чувствуя сопротивление кожи, а затем и плоти. Мясо расступается под моим натиском, кажется, словно я режу масло, так легко это происходит. А затем ужасный вопль разрывает барабанные перепонки. Не знаю, кто закричал первый, я или Егор, но одно моргание глаз, и он уже лежит у батареи, хрипя и зажимая несколько колотых ран. Мои руки трясутся, а в голову бьет таран боли, снося все никчемные попытки. Попытки остановить безумие. Не успеваю сделать вдох, как под Егором уже растеклось красное пятно, продолжая распространяться во все стороны, почти касаясь моих кроссовок. Я отступаю на шаг, мотая головой. Невидимое чудовище царапается где-то в самой глубине, прямо за глазами. Друг лежит скрючившись, смотря куда-то в сторону. Рот чуть приоткрыт, и из него медленно вытекает узкая струйка крови. Отбрасываю нож, который со звоном отскакивает от пола, потом еще раз и, наконец, замирает неподалеку от трупа. Лезвие заляпано так же сильно, как и моя ладонь. Я с остервенением пытаюсь оттереть руку, но лишь больше пачкаю кровью свитер. Бессильно опускаюсь рядом, по вискам стегает болью, но она уходит на дальний план. Стараюсь не смотреть на труп, но глаза постоянно косятся туда. Кровь продолжает расплываться, словно намереваясь залить тут весь паркет. Глаза пульсируют болью, словно пытаются вырваться наружу, давление усиливается, и я, мучительно застонав, озлобленно принимаюсь колотить по стене затылком, моля, чтобы все прекратилось. Это еще один глюк. Или сон. Мне все равно, главное, чтобы это было не взаправду. Что я сижу в квартире с убитым человеком, убитым мною. Когда это все закончится, я не хочу больше пользоваться способностями. Я просто хочу проснуться. Услышал ли кто-то крики? А какая разница? Я снова начинаю разговаривать сам с собой, продолжая обреченно валяться, чувствуя, как кровь дошла до моей ноги и принялась медленно впитываться в джинсы. «Как ты это объяснишь милиции?» — продолжаются глупые вопросы, как будто мне не все равно. «Объясняться будешь ты...» «Вина на тебе, я ничего не делал. Девушка не в счет?» — насмешливо напоминает голос, перестав быть участливым. «А ведь ты не знаешь...» «Вдруг за те 3 недели были такие же инциденты?» «Нет, я силой бью кулаком о пол. Я никогда не причинил бы вред!» «С девушкой у тебя же получилось? Никто не занимал твое тело, все натворил только ты?» «Заткнись! Отстань от меня! Отдай мне мою обычную жизнь!» Молчание. Слышится только тихая возня где-то этажом ниже. Я представляю опасность. Огромную опасность. Если сейчас действительно нагрянут менты на шум, а Егор кричал очень громко, вдруг я опять отключусь и в следующий раз очнусь рядом с несколькими трупами. Взгляд зацепился за нож, который словно нарочно будто подкатился поближе. Заляпанная рукоятка насмешливо блестела в свете солнца. «Ты в самом деле хочешь это сделать?» Вместо ответа рука сама потянулась к ножу. Я ожидал, что другой остановит меня, но ничего не происходило. Будто он смотрел сейчас моими глазами, насмешливо улыбаясь, смогу ли я или нет. Специально дал мне этот ужасный выбор. Судя по тому, с какой легкостью я вонзил в нож в друга, лезвие очень острое. Тот мерзкий всхлип из его рта, звук рассекаемой плоти и подрагивающее тело, уже понимающая, что сейчас умрет, все это снова отдалось эхом в ушах, заставив перекусить губу, чтобы не завыть. Взял нож в руку, крутя в ладони. Боль в голове пропала, ей на смену пришло чувство пустоты в груди. Оно разрасталось, сердце буквально тряслось, отдаваясь в ребрах. Сглотнул тяжелый ком, затрудняющий дыхание. По-другому никак. Приставил лезвие к запястью. В груди оглушительно грохотало, вся кровь резко прилилась туда, чуть усилил нажим. Кожица разъехалась от этого движения, выступила первая капелька крови. «Давай же, сделай это быстрее!» Невозможно было понять, говорю это я или внутренний голос опять проснулся. «Нет, не могу». Я сжал зубы, рукоятка больно впивалась в ладонь, казалось, нож сам дрожит от нетерпения, хочет облегчить мои страдания, но решимость быстро пропала. «Сраный трус! Ты сейчас можешь очнуться, а рядом будет труп Кати, ты этого хочешь?» Я тихо взвыл и со злостью отшвырнул злосчастный нож, который, лязгнув, закатился под стол, остановившись рядом с табуретом. «Слишком любишь себя. Что делать с телом?» Тихо спросил я в пустоту. Мне было больно находиться рядом с трупом друга, но и оставлять его так я не мог. Вечером сюда приедет Ира, увидит это и... Пусть он исчезнет. Набрался мужества и склонился над телом. Остекленевший взгляд Егора рассматривал кружку с так и незаваренным кофе. Я представил, что его тут и нет, чистый пол без кровавой лужи, даже нож блестит без единого красного пятнышка. Ничего не происходило, друг так и продолжал с удивлением таращиться мертвыми глазами в сторону. «Я попробую». Мысль слишком фантастическая, слишком нереализуемая пронеслась в голове. «Я попробую отмотать время назад, до момента убийства. У меня должно получиться. Я всегда чувствовал, что мне не хватает совсем чуть-чуть. Еще одного усилия, чтобы совершить такое. Сейчас все выйдет». Уверенность разливалась в груди, в кончиках пальцев заколола. В мыслях я только выходил из лифта, направляясь к квартире Егора. «Если я попаду в тот момент, то просто развернусь и пойду назад, и друг останется жив». Внутренний голос молчал. И другой я тоже не вмешивался, или это одно и то же создание. В любом случае, нужно было торопиться. Голова закружилась, и я облокотился об стол. Казалось, воздух стал нагреваться вокруг, приятно лаская кожу. Перед глазами замерцало, в мозгу колотилась мысль: «Давай, ты справишься, но даже если сейчас и получится этот трюк, то ничего не поменяется. В плане способности она все равно останется при мне, и вполне возможно, я снова тут же потеряю контроль. День работы. Когда я первый раз использовал силы, когда хотел перемотать скучные часы, вот что нужно сделать». Я точно помню и дату, и что происходило, все подробности сейчас. Вроде прошло полтора месяца с того момента, но кажется, что пролетело несколько лет. Я в кресле, размышляя о глупости жизни, как все скучно и обыденно, как все вокруг надоело, сбоку сидит Катя, листая документы. Мерцание стало чаще, зрачки неприятно обожгло, но я продолжал держать их открытыми. Реальность вокруг меня пошла волнами, я даже не мог осознать, что происходит. Выглядело так, словно предметы потеряли объем, становились размытыми, подергиваясь мутной дымкой. Стены словно затряслись. Пол под ногами мелко покачнулся, хруст бетонного покрытия заставил дернуться. Дом покачнуло в сторону, это точно не глюки, как я думал ранее. Квартира действительно разламывалась. По стене прошла трещина, углубляясь и увеличиваясь в размерах. Быстрее, я прикрыл глаза, больше держать их открытыми не было сил. Шаги в районе коридора поначалу воспринялись мной как звуковой глюк. «Руки вверх!» — рявкнуло неподалеку. Затем шум, голос закричал в сторону: «Тут труп!» «Поднял руки, чтобы я их видел!» «Не мешайте, дайте несколько секунд!» Я чувствовал, что теряю контроль. А ведь почти получилось. Это ощущение ни с чем не сравнить. Еще немного, практически протянуть руку и ладонью нащупать чуть теплый экран монитора, а подо мной окажется кресло. Одновременно произошло два действия. Я дернулся, вытягивая правую руку. Трясущиеся пальцы устремились вперед, и прогремел выстрел. Оглушающий громкий хлопок, и плечо тут же отозвалось пылающей болью. Меня отбросило назад. Чудом удержавшись на ногах, я открыл глаза. Дуло пистолета было направлено в район груди, постоянно смещаясь из стороны в сторону. На меня смотрел мужчина в милицейской форме. Оружие тряслось в его руках, он, похоже, сам не ожидал от себя такого. Второй маячил в коридоре, голося по рации о перестрелке. «Не двигаться!» — взревел напуганный мент, тщетно пытаясь держать меня на мушке. «Дерьмо!» — заорал я, что было сил, так долго сдерживаемая энергия требовала выхода. Ярость сметала остальные чувства. «Я почти смог! Осталось немного!» Дико завыл из темноты коридора второй служитель порядка. «Нет!» — вопль так же резко оборвался, словно человек исчез. «Не нужно!» — просипел мужчина, пуча на меня расширившиеся от страха зрачки. Я чуть двинулся в сторону, потирая раненое плечо. И это было ошибкой. Мент нашел в себе решимость, и выстрел раздался вновь. Последнее, что я увидел перед тем, как улететь в спасительный мрак, — пистолет, глухо упавший на пол. Его хозяин просто перестал существовать за доли секунды. В голове странный шум, набатом отдающийся в ушах. Перед глазами все плывет, и сложно разобраться, что происходит. Я поморщился, ощущая затекшие руки, и тут же понял, что мое тело уже в другом положении. Только что стоял в комнате. Нет, я же свалился на пол от выстрела. Но сейчас лежу на боку, взирая на облупленную стену, практически уткнувшись носом. Но стена не из квартиры Егора. Слабость в теле еще больше пугала, особенно ныли ноги, словно только недавно была длительная пробежка. Зачесала щека, и я попробовал вытянуть правую руку, не получилось. Что-то мешало, не давая дернуть таким же образом и левую. Я торопливо крутнулся на кровати. Прилагая все усилия, задергался, нужно было понять, что мешает мне управлять конечностями. Не удержался и скатился вниз, глухим стуком приложившись животом о пол. От резкого удара выбило воздух и заныл бок. Я кое-как привстал на коленях, чувствуя холодное бетонное покрытие. С трудом принялся рассматривать комнату. Света не было, и небольшое помещение подсвечивала лишь луна, пробиваясь через мелкое окошко. Это точно не квартира Егора. Узкая кровать, два стула, компактный шкафчик. Я сместил взгляд направо, раковина и зеркальце, куда я попал. Поднялся, облокотившись об кровать. Теперь более пристально осмотрел себя. Радости это не принесло. Глупые шутки про психушку, похоже, сбылись. Видимо, все же попал по адресу. На мне висела белая смирительная рубашка, из-за которой руки были надежно зафиксированы и немного замызганы штаны такого же цвета. Похожую одежду я видел в фильмах на пациентах больницы и психах. На больницу помещение не тянет, судя по обстановке, но и нормальным людям не связывают руки. Качаясь, похромал к зеркалу. Ноги все так же ныли, да и общее состояние оставляло желать лучшего. Голова просто разрывалась от боли, которая налетела волнами, обволакивая мозг и давая лишь немного времени на передышку. Времени. Иронично звучит, не правда ли? Я инстинктивно попытался помассировать виски, но запоздало понял, что у меня уже не получается даже это. Пыльное зеркало было совсем рядом. В отражении на меня с удивлением уставилась заросшая незнакомая рожа. Неопрятная борода, выросшая клочками, как у козла. Щеки впали, да и вообще я выглядел совсем тощим и осунувшимся, совершенно не похожим на себя. Будто постарел лет на 10, как минимум. Угрюмые красные глаза взирали затаённым страхом. Из носа вдруг заструилась кровь. Вначале одна капелька лениво вытянулась и шлепнулась на пол. За ней сразу же вторая, смешиваясь с третьей, а потом брызнул ручеёк, заставив меня с удвоенной силой затрястись. Я пытался разорвать узлы, не дающие свободы рукам. По вискам стеганула плетью боли, и из глаз скатилась кровавая слеза. Опять началось. Только не сейчас, пожалуйста, это не я. Это не моя реальность. Все сон, все вокруг ненастоящее. Кошмар до сих пор продолжается. Я сейчас лежу с двумя пулевыми ранениями на кухне друга, и все это мне видится. Отшатнулся от зеркала, еле сдерживая рвущийся наружу крик. Разбрызгивая кровь, ринулся к двери, чуть не врезавшись в стол. Левый глаз заволокло красным, снижая видимость, которая и так в этой полутьме была так себе. С разгона ударился плечом об дверь, так глухо загудела, скрежетнув несмазанными петлями, но не открылась. «А ты чего ожидал? Что в психушке сегодня день, то есть ночь открытых дверей?» Наконец меня проняло. Может, из-за страха, пробирающегося по всему телу, может, от воспоминаний предыдущих ужасных событий, а может, от боли, разрастающейся в голове. Такого мучительного шквала еще не было ни разу, даже перед исчезновением девушки я так не мучился по сравнению с тем, что происходило сейчас. Боль наступила сразу, проникая сквозь череп, грозила просто разорвать мозг на части, а кровь, похоже, прошла уже из ушей. Я дико закричал, надрывая связки. Заколотил ногами по двери, чувствуя, что так долго не протяну. «Кто-нибудь! Помогите, прошу вас!» Вопль ушел через маленькую решетку, отразившись в глубине коридора тихим эхом. Я приник к металлу лицом, царапая нос, но сейчас было не до нежности. Увидев лишь кусок темного коридора и еще несколько запертых дверей, напротив меня в другой камере что-то грузно осело на пол. Звуки шагов приблизились, чуть слышно шаркая. Через несколько томительных секунд я разглядел еле заметное пятно, также прислонившееся к решетке на двери. «Что кричишь?» Лицо я не мог разглядеть, как не щурился, мешала темнота и левый глаз, залитый кровью. «Где?» Мой хрип был очень неприятным на слух, словно я не пил как минимум день, потряс головой, отчего кровавые брызги разлетелись вокруг, заляпывая поверхность пола и двери. Даже немного просочилось наружу, но хотя бы я стал немного видеть красным глазом. Там же, где и остальные 10 лет. Опять не принял свои таблетки. Что он несет? Не верю, у этого ничего нет. Ага, в который раз ты уже повторяешь эти фразы. Лишь дополнительные проблемы себе нажил. Зря только начал кричать. Сейчас придут и обколят тебя успокаивающими. Будешь снова бродить овощем ближайшие дни. О, уже идут, слышишь? Словно в подтверждение раздались приглушенные звуки. Топот ботинок по полу, и он приближался. Кто-то в глубине коридора тихо ругнулся, ускоряя шаг. «Идиот, вот чего ты добился?» Я слезнул кровавую каплю с губы. Мозг совсем отказывался что-либо понимать. Как я здесь очутился, какие 10 лет и что происходит? Ни одного ответа. Лишь головная боль, которая перешла в грызающуюся прямо в мозг буровую установку. Я практически слышал, как трещит череп, раскалываясь на куски. Помогло лишь то, что за последние недели, когда я еще находился в сознании, я немного привык к этим ужасным ощущениям. Они были мучительными, но мне удавалось частично брать их под контроль. Только долго так терпеть не получится, потом я просто сойду с ума, если такой шквал будет продолжаться. «Так и знал, что это опять ты!» Из темноты выплыл силуэт. Приблизился еще немного, позволяя рассмотреть высокую фигуру в форме охранника, бряцнули ключи. «Захотелось ночного развлечения!» «Вы не понимаете. Это ошибка. Я не должен здесь находиться». «Ха! Никто не должен!» Усмехнулся в сторону мужчина. Снял связку ключей, неторопливо принялся выбирать нужные, придирчиво разглядывая каждый, словно решая, этот или нет. «Не я! Не он!» Охранник или, возможно, санитар махнул рукой на дверь, находящуюся сзади. Луч света от фонарика скользнул в ту сторону. Сквозь ржавую решетку на меня грустно смотрел я сам. Похоже, мне действительно нужен доктор и таблетки. Другое лицо было тоже усталое и осунувшееся, но больше, намного больше походило на мое, чем та морда, которую я увидел в зеркале. Там же... «Сзади вас. Я...» «Да, да, ты уже это говорил», — сказал мужчина, не делая попыток посветить еще раз на решетку другой палаты. Нашел нужный ключ. «Отойди от двери». «Но там...» «Сказал же, два шага назад! И ты тоже отойди! Как будто не видишь, что провоцируешь его». Произнес охранник в сторону, пятно молча отодвинулось, полностью погрузившись во тьму. Я отошел вглубь своей камеры, зазвенели ключи, а затем в замке раздался скрежет. Два поворота, и дверь открылась, санитар зашел, внимательно осматривая убранство небольшого помещения. Взгляд перебегал с меня на комнату и назад, но лицо было спокойное. «Развяжите. У меня идет кровь и очень болит голова». «А, головушка разболелась». «А это из-за того, что ты опять не принял таблетки?» На пол шлепнулась еще пара капель. В ноздри бил солоноватый запах, а во рту стоял мерзкий приторный вкус. «Вот же кровь!» «Ха! Ее нет!» Мужчина серьезно посмотрел на меня, спокойно продолжив. Словно действительно говоря мне это не в первый раз. «У тебя не идет кровь. Твоя одежда не испачкана. Нигде нет красных луж, и ты не лежишь на кухне своего друга». «Не верю. Я вам не верю». «Нет никаких способностей. Ты не управляешь временем. Спокойный и безобидный пациент, пока не начнется новый приступ. Я поговорю с твоим врачом утром. Похоже, нужно опять повысить дозировку. Жень, прими таблетки. Они помогут, обещаю». Санитар вытащил из кармана небольшой пузырек, откупорил, и на ладонь высыпалось две пилюли. «Все плохие мысли уйдут. Ты же хочешь этого, да?» Кровь прямо подо мной. Я наступил на нее, размазывая по древнему паркету. «Кровь подо мной. И лицо. Я чувствую эту липкую мерзость. Чувствую, как она стекает по коже. Развяжите меня!» «Тише, тише!» Мужчина сделал пару шагов вперед, стараясь одновременно говорить и шагать. «Да, теперь я все увидел. Вот незадача. Сейчас приберем, не переживай. Главное, прими таблетки. Будет легче, поверь. Сейчас я наберу воды в стакан. Ты их проглотишь и ляжешь в кровать. Я даже не буду говорить об этом инциденте. Все останется между нами, согласен?» «А кровь?» «Твою мать! Все уберем, не волнуйся!» Я отрешенно стоял. Боль перестала долбить голову, словно дятел, но лучше бы она продолжалась. У меня не укладывались слова санитара, такого быть просто не может. Я же замечательно помню все, что происходило, все свои ошибки, переживания, свою жизнь. Страх липкими щупальцами обволакивал мозг. Пугало еще то, что я не ощущал того, своего внутреннего голоса, своего лишнего попутчика. Я остался один. Может, все правда? Я просто сумасшедший? Нет. Охранник в это время налил воды и, улыбаясь, протянул стакан, видимо, успокоенный моим покорным поведением и молчанием. Неожиданно для себя я резко кинулся на него. Не дал себе ни шанса хоть немного еще подумать, подскочил и немешкой ударил с разгона в грудь плечом. Мужчина растерянно охнул, отшатнувшись в сторону, выронил стакан, который тут же разлетелся на кусочки, прыгающие по полу. Вода разлилась по форме и штанам. Я промчался мимо, не задерживаясь ни на секунду. Останавливаться нельзя, каждое мгновение на счету. В голове билось лишь одно слово «беги», и я полностью доверился ногам. Что делать дальше, я не знал, лишь бы выбежать отсюда. «Идиот!» – закричал сосед, вновь мельком показываясь в решетчатом окошке. Закричал мне вслед: «Вернись! Вернись по-хорошему!» – вторил ему санитар, чертыхаясь в проеме. Быстро же он сориентировался. Я думал, фора во времени будет чуть больше. Помчался дальше, стараясь не упасть. Ноги все еще плохо слушались, и я боялся, что долго не выдержу такой темп. Темный коридор был не слишком длинным, впереди уже виднелся свет, который тут же закрылся массивной фигурой. Из бокового помещения выскочил еще один охранник, перегородивший проход на волю. «А ну стоять!» Сзади подбегал первый, хрипло дыша. Что же делать? «Снова он!» Мужчины быстро переговаривались, уже решив, что я никуда не убегу. «Может, пора уже его к кровати привязывать?» «Сергей Викторович сказал, что это только навредит лечению». «А думаешь, после таких попыток побега пичкать его горами лекарств типа лучше?» Я затравленно переводил взгляд. У первого было рассерженное лицо, которое он старательно пытался скрыть за улыбкой. Второй расслабленно стоял, изредка поворачивая голову в кабинетик, из которого выбежал. Были бы у меня свободные руки, а так шансов почти нет. «Он сейчас бросится на тебя». Он словно прочитал мои мысли, затылок обожгло холодом. Не дождавшись от меня никаких действий, санитар сзади принял решение ускорить события. Резво кинулся, что-то крикнув второму, за грохотом в ушах я не расслышал, да и неважно. Практически спиной почуяв неладное, я в полоборота попытался отбиться от мужика, легнул его ногой, которая попала прямиком в живот. Мужик только крякнул, хрипло кашляя. Хватая ртом воздух, он привалился к стене. На этом моя удача и закончилась. Сбоку обхватил второй, вполне профессионально пытаясь заломать, видимо, забыв, что у меня руки и так связаны, подсек ноги, из-за чего я рухнул на колени. Удар по почке выбил весь воздух, а левый бок взорвался океаном боли. Я разинул рот, но лишь для того, чтобы получить аналогичный удар по второй и мучительно застонать, почти свалившись на пол. Обидчик как раз и помог мне не упасть, удерживая в коленопреклонном положении. «Тише, тише, не убей его!» — произнес первый. Он даже не разозлился на меня. Во всяком случае, на лице виднелась лишь гримаса боли. Мужчина не стал кричать или пытаться отыграться на мне. Лишь укоризненно покачал головой, распрямляясь и все еще держась за живот. «Боб, последнее время ты вел себя тихо, и мы успокоились. Очень жаль, что ты посчитал это нашей слабостью и перестал пить лекарства. Извини, Жень, но по-другому нельзя. Он вытащил из кармана шприц и маленький пузырек, снял колпачок. Медленные аккуратные движения завораживали. И Сергей Викторович будет тоже не рад. Несколько месяцев лечения, ты так уверенно шел на поправку, эх. Не нужно. Вы не понимаете. Меня не должно тут быть. Я не знаю, как здесь очутился. На моих глазах стали навертываться слезы, обычные, не кровавые. Я путался в словах, пытаясь побыстрее донести им необходимую информацию, но не находил отклика на невыспавшихся лицах. Мы слышим, это уже второй год. Просто успокойся и не шевелись. Санитар набрал лекарство в шприц, пощелкал по нему и, видимо, оставшись довольным, подошел вплотную. Немного наклонился, стараясь не встречаться со мной взглядом. Изо рта второго несло нечищенными зубами. Я чувствовал запах, даже не поворачиваясь к нему. Замутило и свело живот, я задергался, извиваясь, как змея. С небывалой силой попытался врезать затылком мужику по груди, но не получилось. Хватка была стальная. «Нет», – завизжал я, безуспешно крутясь в лапах, иголка все ближе к шее. «Нет, так будет и лучше». Холодное прикосновение к шее, иголка прорывает кожу, и я чувствую, как лекарство проникает в меня. Нужно промотать время. И что? Как это поможет? Просто пролетит несколько часов и все. В глазах расплывалось. Мужчина подхватил меня и потащил назад в камеру. Я чувствовал себя невесомым, словно еще чуть и воспарю над землей. Кожа ощущала любое дуновение ветерка, даже самое легкое. «Не хочу», — промычал я, еле ворочая языком. Взгляд постоянно утыкался на мои ноги, волочащиеся по полу. Если раньше они были заляпаны кровью, особенно левая, которой я чертил красную полосу, пытаясь привлечь внимание санитара, то теперь они были обычными. Поцарапанные, немного грязные, но не в крови. Что это вокруг меня? Я уже давно не отличаю, где заканчивается кошмар, а где начинается реальность. Невозможно понять, где проходит эта зыбкая грань, есть ли она вообще. Сейчас сон или видение незавидного будущего? Или ужасное настоящее? Я просто выдумал, находясь под таблетками всю свою жизнь. Того, другого меня даже не существовало. Все бредни измученного лекарствами и болезнью психа. Или это очередное сновидение, разрушающее мою психику? Началась самая настоящая истерика. Я хрипел, смеясь и рыдая одновременно, капая слюнями на подбородок и бессильно мотая руками. Сознание все сильнее мутнело, каждая мысль стала тянуться настолько медленно, что я забывал, про что она была. И даже не заметил, как меня скинули на матрас, в который я провалился спиной, словно в яму. Падение быстро закончилось, и я, больно ударившись затылком, вынырнул из кошмара благодаря боли. Она вспыхнула внутри головы резким яростным пожаром, грозящим расплавить мозги. Пронзила в самую глубину, заставляя вцепиться зубами в подушку, чтобы не завыть, словно дикое животное. Кое-как разлепил веки, тяжело дыша, взгляд уткнулся в потолок. В правом углу отклеился кусочек обоев. Уже полгода хочу вообще поменять их, да никак не получается. А главное, что я дома, а не там. Все же это оказалось сном. Психушка, смерть друга. Промелькнувшие 3 недели, ничего этого не было. Все затянувшийся кошмар. Я выплюнул подушку, рассматривая на ней кровавый отпечаток. Во рту стоял неприятный привкус, словно прокусил язык или щеку. Может, так и есть? Сейчас важнее всего то, что я в своей кровати, и руки не связаны. Боль затихла, сердце перестало колотиться, стук стал опять в обычном ритме. Я вытер потный лоб. Свернулся комочком, поджав коленки повыше, хотелось заплакать, как маленькому мальчику. чтобы, как в детстве, на непослушные волосы опустилась рука, ласково взъерошивая их. Чтобы мягкий голос утешающе говорил, что все будет хорошо, у меня все получится, не стоит печалиться. Я даже почти на секунду почувствовал это теплое прикосновение к голове, силуэт рядом с собой, неуловимо расплывающийся в воздухе. Но наваждение столь быстро и пропало. Осталась только грусть, накатившая волной, тоска и осознание одиночества. Пожалуй, лишь сейчас они настолько прочно угнездились внутри меня, что на глаза все же навернулись слезы. Что же со мной происходит? Почему именно я? Да, я часто считал себя уникальным человеком и единственным в своем роде. Что больше никто не может испытывать моих ощущений, ну, ни у кого не возникают такие же мысли. Никто не думает о том же, что и я, но со временем пришло осознание, что это далеко не так. И людей, размышляющих подобным образом, огромное множество. Все вокруг представляют себе, что только они самые неповторимые, самые умные, самые прекрасные, а остальные просто бараны, непонятно как проживающие жизни. Так думает и мужик, каждое утро стоящий у магазина, и охранник в нашем офисе, и даже коллега Игорь. Все грустят, что общество не принимает и не понимает их. Но лишь мне досталась способность проматывать время, свою жизнь. Почему я в этом уверен? Не знаю. Но одновременно и знаю, что это именно так. Значит, я все же уникальный, как всегда я мечтал. Почему тогда это не приносит радости, как раньше? Почему душу, как никогда до этого, разрывает тоска? Хочется продолжить лежать в кровати, жалея себя. Сложно сформулировать, но грустное ощущение перебивает другое. Чего я совсем не жажду. Тревожные мысли, что все вокруг ненадежно, что скоро все лопнет, как неумело надутый мыльный пузырь. Что о таких вещах я уже задумывался и не раз, что даже лежал в такой же позе. И я виноват во всем, что произойдет дальше. Приступ дежавю не отпускал, лишь становился сильнее, ярче. Все происходившее со мной ранее казалось чем-то придуманным, ненастоящим, игрой, быстро наскучившей, и которая должна вскоре закончиться. Это еще больше заставляло неосознанно тосковать и одновременно злиться на такой исход. Хотелось продолжать валяться на кровати, чтобы вокруг не было лишних звуков, только мешающих моим раздумьям. Я моргнул, и в то же мгновение ожил компьютер, запустив проигрыватель. Гитарные мелодии заполнили комнату, приглушив остальной шум. Ха, так можно лежать вечно. «Евгений, ты опять отвлекся. Снова ушел в свое воображение», — заговорила пустота рядом с креслом. Я закрыл глаза и расслабился, открыл их. Ничего не поменялось, почти ничего. Кресло сдвинуло ближе ко мне, и я уже ничему не удивлялся, не было испуга или паники, просто апатичное состояние. «Это действует успокоительно. А сейчас должны помочь таблетки. Ну же! Ты же чувствуешь, не так ли? Изменения?» Я моргнул, стены комнаты предательски исказились, словно на миг проступило другое помещение. Побольше, с книгами на полках и сидевшим в кресле человеком в очках. Остальное не успело разобрать. «Нет, отстаньте! Это опять какой-то бред!» «Сосредоточься!» Окружающая чужая обстановка проявлялась все сильнее, набирала объемы цвета. А моя комната, наоборот, становилась тусклее, растворяясь прямо на глазах. Ноутбук на столе уже был настолько прозрачным, словно его почти не существовало, лишь еле уловимые контуры плавали в воздухе. Меня дернуло вперед, и я почувствовал, что уже сижу. Все произошло так быстро, я даже не успел толком осознать рывок. Просто тело переместилось в вертикальное положение. Затравленно огляделся. Моей квартиры больше не было. Призрачные остатки мебели испарились самыми последними. Теперь вокруг меня находился просторный кабинет, изящная настольная лампа, приглушенный свет которой воздействовал умиротворяюще для уставших глаз, окна, выходившие на кусок парка. Там вдалеке виднелись аккуратно подстриженные кусты и пара деревьев, множество книг, расставленные на полках в трех деревянных шкафах. Сам я расположился в уютном кресле, ощущая спиной упругий материал по типу кожи. Напротив сидел мужчина в строгом костюме, небрежно покачивая ручкой и крутя ее между пальцев. Внимательные глаза следили за моей реакцией. «Хорошо, что ты вернулся». «Что происходит?» «Наше общение о твоем детстве прервалось. Видимо, ты опять представлял себя дома». «Вас нет. Это снова кошмары». «Очень не хочется повторять, но, видимо, придется. Вчера ночью с тобой произошел печальный инцидент. Мне позвонили дежурившие охранники, когда уложили тебя обратно в палату. Я так надеялся, что наконец-то ты пошел на поправку, что мы сообща добились этой ремиссии, улучшения психического состояния. Тебя в последние месяцы перестали мучить кошмары, прекратились навязчивые идеи, что ты умеешь отматывать время вперед». «Я могу!» Я вскочил с кресла, отчего мужчина непроизвольно сжал кулаки и выронил ручку. «Докажу, что сон продолжается». Прикрыл глаза, представив себя в своей же кровати. Утро, выходной день, время часов 10, можно позвонить Кате и решить, куда сегодня пойдем. Раньше этого хватало для перемещения. Но, открыв глаза, я обнаружил себя все так же стоящим в кабинете с нелепо вытянутой рукой. «Сейчас. Сейчас. Как же так? Все получится». «Что тут написано?» Мужчина приподнялся со своего кресла и протянул лист бумаги. Там большими буквами была выведена короткая фраза: «Во сне нельзя читать». Я пробежался по буквам взглядом. «Понимаешь, одно полушарие отвечает за сон, другое — за чтение. Так что ты бодрствуешь. И это хорошо, сбегать своей фантазии нет смысла. Лучше осознать ошибки и начать по новой покорять весь тяжелый путь. Я помогу. Обещаю». «Нет. Быть такого не может. Я не мог столько всего выдумать. Попросту не мог». «Наш мозг — сложная штука. Евгений, ты почти не помнишь детство. Подростковая и юношеская жизнь тоже вся в тумане. Вскоре начнут пропадать и другие старые воспоминания. Для того, чтобы оставить место для новых. Но и они долго не продержатся у тебя в голове. Ты часто возвращаешься к ним, прокручиваешь в голове, выстраиваешь там целые сцены и эпизоды. Как только ты все осознаешь, лишь тогда они пропадут. И ты сможешь снова спокойно засыпать по ночам». «Не верю. Но как же я тогда испарил бедную девушку? Или этого не было?» Мысли разбегались. С одной стороны, я хотел поверить неизвестному. Что-то заставляло ему доверять. Но с другой, ситуация слишком запутанная. Виски закрутились, шурупчики боли. Я застонал и немного скрючился, обхватив голову руками. Как не вовремя. Почему она появилась? Возможно, из-за моих недавних попыток показать свои силы. Я сосредоточился, стараясь отрешиться от всего. «Успокойся. Прими таблетки, у тебя приступ». «Ты врешь», — произнес я с непонятной убежденностью в своей правоте, а закрыл глаза. Миг. Его тихий скрик и громкий хруст кирпичных стен, тут же перебивший остальной шум. Мир трясся. Крутился вокруг меня, как на чертовом колесе. Было сложно понять, где верх, где низ. Пол качался под ногами, содрогался, словно живое существо. Сквозь сомкнутые веки я каким-то образом видел смутные силуэты. В ноздри ворвался запах, который бывает после долгой и упорной работы перфоратором. Пыль и мельчайшая бетонная крошка, витающая повсюду и в воздухе. Откуда здесь бетон? В груди разливала боль при любом малейшем движении. Я боялся открыть глаза. Сделав неимоверное усилие, все же опустил взгляд вниз, увидеть очаг боли. Кровь тоненькой струйкой текла из раны на плече. Вторая, практически идентичная, заставляла пылать живот в районе левой почки. В голове молниеносно прокручивались нужные действия. Что следовало сделать прямо сейчас? Я не знал, откуда они берутся, но знал, что это точно сработает. Ведь когда-то я их уже совершал. Протянул руку, делая короткий взмах. Словно в замедленном действии, кровь принялась возвращаться назад, как если бы события стали прокручиваться в обратную сторону. Из ран сами вытолкнулись пули. Вначале из живота, а затем и из плеча. Боль была сильной, но на удивление терпимой. Я ощущал, что даже могу убрать ее просто за ненадобностью, но эта мысль быстро улетучилась. Наконец, пули полностью вывалились и шлепнулись на пол небольшими кусочками, чуть не угробившими меня несколько минут назад. Или времени прошло больше. Кровотечение остановилось. Раны затянулись, словно их и не было, причем вместе с одеждой. Все произошло секунд за 30. Я поднял глаза, ожидая увидеть милиционера, стрелявшего в меня. Но он так и не появился, как и другой, кричавший в рацию о помощи. Стены мелко тряслись, по ним расходились трещины, становясь все глубже и шире. Потолок хрустел, лишь чудом не обваливаясь на голову. Где-то внизу ворочалось нечто огромное, потряхивая многоэтажный дом каждую минуту. Посреди этого хаоса из темноты коридора вышел Егор. Походка, мимика лица, быстрые движения рук – все это было очень похоже на обычное поведение друга. Никаких колюще-режущих ранений тоже нет. Если бы не творящийся вокруг апокалипсис, я бы, наверное, даже рассмеялся. Я не стал оборачиваться, чтобы проверить, осталось ли его тело лежать рядом с батареей или бесследно растворилось. Снова навалившаяся на меня грусть не дала завершить поворот головы. Даже если оно там есть, какой смысл? Мне же все снится. Я так и не проснулся, верно? Может, я и не просыпался? Егор пожал плечами, грустно смотря в сторону. Скрестил руки на груди и привалился к стене, все сильнее сотрясающейся. «Все скоро закончится!» Фраза, которую произносили люди из кошмаров. «Я пытался, но...» «Ты обманываешь меня!» Дом стал постепенно заваливаться в сторону. Я почувствовал это, когда пол чуть сместился на бок, а кружка поползла к краю стола. Но мне было все равно. Почему-то я верил, что это все неважно. «Зачем обманывать?» Егор продолжал стоять в разрушающемся здании, тоже не заботясь о спасении. «Ха! Это все равно, что говорить, моя рука предала меня. Невозможно по определению. Тебя не обмануть, потому что этого некому сделать». «Ничего не понимаю». «Понимаешь? Просто не хочешь признаваться. В который раз?» «Чушь. Ты говоришь полную чушь. Единственное живое существо здесь ты. Дойди до окна и посмотри, что там происходит». Я не верю ему, но моргаю и непроизвольно перемещаюсь. Уже оказываюсь прямо рядом с окном. Близлежащие дома рушатся один за другим. С грохотом разваливаются на части, земля вспучивается, вздымается наверх громадными глыбами. Люди внизу не паникуют, молча рассыпаясь в прах за мгновение. Ветер уносит их остатки дальше, собирая чудовищный урожай. Некоторые успевают поднять головы в мою сторону, словно зная, где я сейчас нахожусь. Почему-то я четко вижу каждого, и даже большое расстояние совсем не помеха. В последние мгновения жизни они просто смотрят на меня, с немым укором в глазах. Я не выдерживаю и отворачиваюсь. «Они, назовем это мельчайшими частичками разума, которые облекли в плоть. По твоему желанию, конечно же». Егор тоже подошел, безучастно разглядывая творящийся ужас. «Я сам тоже существую лишь благодаря тебе». «Это все сон. Это все сон», — твержу я, как заведенный в который раз за сегодня, со всей силы ударил себя по лицу. Боль немного отрезвила, но не успокоила. «Если ты захочешь, то боли не будет. И меня. И всего вокруг. Игра подошла к концу. Слишком рано, но тут уж ничего не поделать. Я пытался растянуть еще хоть немного, не получилось». «Игра?» «Ну, в твоем понимании, да? Мне почти удалось заверить тебя, что ты находишься в психушке. Это дало бы еще лишнего времени. Мир мог продержаться значительно дольше, но скрытое внутри сильно захотело все закончить». «Но почему?» «Ха-ха, скоро ты все вспомнишь, как бы не противился этому пугающему знанию. А затем произойдет обновление, перезагрузка. Ну, создание нового, называй как хочешь, суть та же. Тебе все сложнее удержать интерес, а со временем ты начинаешь неосознанно менять все вокруг. Необдуманно, на эмоциях. Ну, пытаюсь улучшить созданное. Понемногу, сам того не замечая, стараясь не нарушать своих правил, но при этом разрушая данную иллюзию и преждевременно заканчивая ее. Где-то совсем рядом было понимание, о чем говорит Егор. Стоит лишь протянуть руку, разнести хлипкую преграду в голове, и вот оно. Но я боялся. Не хотел всеми фибрами души открывать эту дверцу. Верность и одиночество — лучшие спутники для этого. Чтобы сойти с ума, и ты всеми силами пытаешься как можно дольше оттянуть этот момент. Скучно наблюдать за пустотой сотни и сотни тысяч лет. Ты создавал разнообразные миры, населенные множеством различных существ. Ведь у тебя безграничная фантазия. Проживал бесчетное количество жизней, обычным человеком, императором, управлял странами, уничтожал их в войнах, в другой раз без капли сожаления, создавал религии и умирал на кресте, работал до самой старости грузчиком, открывал новые лекарства от болезней, покорял планеты, умирал в детстве, просто утонув в реке. Чего только ты не перепробовал. Придумал сценарии со сверхсилами, создавал кошмарных чудовищ, отправлял себе обычному файл на компьютер, который предсказывал будущее. Был и мир, где все говорили правду, и мир, где ты якобы попал во временную петлю. Всего не запомнишь при всем желании, а запомнить ты хочешь меньше всего. Этого разнообразия все равно надолго не хватает, и происходит то, что сейчас. Все чаще тебе наскучивает новый мир, начинаешь осознавать неправильность происходящего, и он меняется. Очень редко в лучшую сторону. Я ошеломленно молчал, придавленный этим знанием. Первоначально хотел злобно прервать Егора, врезать по морде, выпрыгнуть в окно, в конце концов, лишь бы не произошло то, о чем он говорил, полного осознания происходящего. Тонкая дверца в голове, этот образ, пока еще защищающий меня, еле держалась на петлях, проламываясь под напором изнутри. Взглянул вниз. Тряска прекратилась. Земля улеглась, перестав раскалываться, до самого горизонта исчезли все здания. Оставшиеся люди, кажущиеся теперь мелкими муравьями, будто застыли, зависли в воздухе, смотря в никуда и совершенно не шевелясь. Пропали звуки, кроме голоса Егора. Мир вокруг уже казался черно-белым. Не верю. Эту защитную реакцию ты сам и придумал. До последнего не верить, держать барьер в голове, отказываться всеми силами в понимании. Придумал меня, чтобы, когда твой внутренний я неожиданно влезет в игру, я постарался не допустить этого, немного корректируя дальнейшие действия. Сейчас этот мир исчезнет, перестанет существовать. Все оставшиеся люди растворятся в пустоте. Тебе грустно, но, поверь, они не почувствуют боли, не успеют понять, что же с ним произошло. А они могут ощущать? Просто пропадут, и Катя тоже? Ну, к сожалению, да. Не получается сохранить мир. Что-то у тебя не выходит. Ты уже давно оставил попытки разобраться с этой проблемой. Выдумываешь новый мир, может, даже почти такой же, без особых изменений. И будешь снова пробовать развлечь себя, хоть немного. Но перед этим, на небольшое количество времени, ты все вспомнишь, осознаешь, если захочешь. Чаще всего ты стараешься не ворошить память. Мир растворялся на глазах. Многоэтажное здание, в котором мы находились, было единственным, что еще оставалось в порядке. Остальное исчезало, словно стираемое ластиком, уже использованное и ненужное. Егор хмыкнул и тоже перестал существовать. Но я знал, он где-то остался внутри меня и снова появится, когда это будет нужно. Опять один. Тоска навалилась так сильно, что я сжал зубы, чтобы не всхлипнуть. Вечная скука. Вселенская тоска. Только сейчас я почти в полной мере осознал значение этих фраз. От них веяло пугающим, пробирающим до самых костей отчаянием. Я готов был испытать страх, боль, злость, но только не отчаяние. Голову просто разрывало от все прибывающей информации. Доли секунды, хотя я мог убрать это надоедливое время, растянуть секунды в миллиарды часов, Для меня не существует таких понятий, все придумано. Но радости это не принесло. Только опустошающую тоску внутри. Грусть и осознание того, что все уловки не помогут. В конечном итоге я все равно один. Навечно. И нет смысла жалеть себя. Хотелось поскорее забыться, снова нырнуть в спасительное забытие, прожить любую жизнь, лишь бы не находиться тут, ощущая безграничное одиночество, разъедающее меня изнутри. Я могу помочь, голос в голове. Быстрое понимание, что это Егор. Крошечная частица моего сознания, которой я сейчас дал немного свободы. Вспоминаю, что когда-то давно уже делал так, но плевать, не хочу знать. Нужно как можно скорее придумать новое развлечение, иначе я сойду с ума. Могу предложить что-то поистине уникальное, только доверьтесь мне. Я оглушительно смеюсь, стирая весь мир до конца, словно провел громадной тряпкой. Остался только я и пустота, не имеющая ни размера, ни цвета, ни запаха. Как может Творец довериться своему созданию? И тут же, пока не передумал, соглашаюсь. Лишь бы перестать быть всесильным и всемогущим. Избавиться от терзающих знаний, от этого чудовищного бремени. Спасибо, вы не будете разочарованы. И я расслабляюсь. Новый мир разворачивается передо мной. Сложно разобрать, какие в нем изменения. Да я и не хочу. Всему свое время. Ха. Время. На этом история заканчивается. Если она вам понравилась, то поставьте большой палец вверх, напишите комментарий. Было бы неплохо, если бы вы поделились этим плейлистом со своими друзьями. Возможно, кому-то это еще покажется интересным, кому-то это понравится. Подписывайтесь на Мастерскую истории, жмите в колокол оповещения, чтобы ничего не пропустить. И удачи вам!